в год 1099. Вышел Святополк на Давыда к Владимиру и прогнал Давыда в Польшу. В этот же год побиты были венгры у Перемышля. В тот же год убит Мстислав, сын Святополков, во Владимире, месяца июня в 12-й день. В год 1100-й. Вышел Мстислав от Давыда на море, месяца июня в 10-й день. В тот же год братья сотворили мир между собою, Святополк, Владимир, Давыд, Олег, в Уветичах месяца августа в 10-й день. Того же месяца в 30-й день в том же месте собрались на совет все братья, Святополк, Владимир, Давыд, Олег. И пришел к ним Игоревич Давыд и сказал им: «Зачем призвали меня? Вот я, у кого на меня обида?» И ответил ему Владимир: «Ты сам прислал к нам. Хочу, братья, прийти к вам и пожаловаться на свои обиды. Вот ты и пришел, и сидишь с братьями своими на одном ковре. Почему же не жалуешься? На кого из нас у тебя жалоба?» И не отвечал Давыд ничего. И стали братья на конях. И стал Святополк со своей дружиною, а Давыд и Олег каждый со своею отдельно. А Давыд Игоревич сидел в стороне, и не подпустили они его к себе, но особо совещались о Давыде. И, порешив, послали к Давыду мужей своих, Святополк Путяту, Владимир Рогостя и Ратибора, Давыд и Олег Торчина. Посланные же пришли к Давыду и сказали ему: «Так говорят тебе братья, не хотим дать тебе стола Владимирского, ибо бросил ты нож в нас, чего не бывало еще в русской земле. И мы тебя не схватим, и никакого зла тебе не сделаем, но вот что даем тебе. Отправляйся и садись в Божском остроге, а Дубен и Черторыйск дает тебе Святополк, а Владимир дает тебе 200 гривен, и Давыд с Олегом 200 гривен». И тогда послали послов своих к Володарю и Васильку: «Возьми брата своего Василька к себе, и будет вам одна волость Перемышль. И если вам то любо, то сидите там оба. Если же нет, то отпусти Василька сюда, мы его прокормим здесь. А холопов наших выдайте, и смердов». И не послушались этого ни Володарь, ни Василько. А Давыд сел в Божске, и затем дал Святополк Давыду Дорогобуж, где он и умер, а город Владимир отдал сыну своему Ярославу. В год 1101 приставился Всеслав, полоцкий князь, месяца апреля, в 14-й день, в 9 часов дня в среду. В тот же год поднял войну Ярослав Ярополчич в Бересте, и пошел на него Святополк, и застал его в городе, и схватил его, и заковал, и привел его в Киев. И просили за него митрополиты, игумены, и умолили Святополка, и взяли с него клятву у гроба святых Бориса и Глеба, и сняли с него оковы и пустили его. В том же году собрались на Залотче все братья, Святополк, Владимир и Давыд, и Олег, Ярослав, брат их. И прислали половцы послов от всех князей ко всем братьям, прося мира. И сказали им русские князья: «Если хотите мира, соберемся у Сакова». И послали за половцами, и собрались на совет Усакова, и сотворили мир с половцами, и обменялись заложниками месяца сентября в 15-й день, и разошлись в разные стороны. В год 1102 выбежал Ярослав Ярополчич из Киева месяца октября в первый день. Того же месяца на исходе обманул Ярослав Святополчич Ярослава Ярополчича, схватил его на Нуре и привел его к отцу Святополку и оковали его. В том же году, месяца декабря в 20-й день, пришел Мстислав, сын Владимира, с новгородцами, ибо Святополк с Владимиром имел договор, что Новгороду быть за Святополком и посадить там сына своего, а Владимиру посадить сына своего во Владимире. И пришел Мстислав в Киев, и сели совещаться в избе, и сказали мужи Владимировы: «Вот прислал Владимир сына своего, а вот сидят новгородцы. Пусть возьмут сына твоего и идут в Новгород, а Мстислав пусть идет во Владимир». И сказали новгородцы Святополку: «Вот мы, княже, присланы к тебе, и сказали нам так: не хотим ни Святополка, ни сына его. Если же две головы имеет сын твой, то пошли его. А этого дал нам Всеволод. Сами вскормили себе князя, а ты ушел от нас». И Святополк много спорил с ними, но они не захотели. И, взяв Мстислава, пришли в Новгород. В тот же год было знамение в небе, месяца января в 29-й день, и было 3 дня, стояло точно зарево пожара с востока и с юга, и с запада, и с севера, и был такой свет всю ночь, как от полной светящейся луны. В тот же год было знамение в луне, месяца февраля в 5-й день. Того же месяца в 7-й день было знамение в солнце. Огородилось солнце 3 дугами, и были другие дуги, хребтами одна к другой. И, видя эти знамения, благоверные люди с воздыханием молились Богу и со слезами, чтобы Бог обратил эти знамения к добру. Знамения ведь бывают одни к злу, другие же к добру. На следующий год вложил Бог мысль добрую русским князьям. Задумали дерзнуть на половцев, пойти в землю их, что и сделали, как скажем после, под следующим годом. В этот же год приставился Ярослав Ярополчич, месяца августа в 11-й день. В тот же год повели дочь Святополка с Быславу в Польшу за Болеслава, месяца ноября в 16-й день. В год 1103. Вложил Бог в сердце князьям русским, Святополку и Владимиру, и собрались на совет в Долобске. И сел Святополк с дружиною своею, а Владимир со своею в одном шатре. И стала совещаться дружина Святополкова и говорить, что не годится ныне весной идти, погубим смердов и пашню их. И сказал Владимир: «Дивно мне, дружина, что лошадей жалеете, которыми пашут. А почему не подумаете о том, что вот начнет пахать смерть, и, приехав, половчанин застрелит его стрелою, а лошадь его заберет, и в село его, приехав, возьмет жену его и детей его и все его имущество? Лошади вам жаль, а самого не жаль ли?» И ничего не смогла ответить дружина Святополкова. И сказал Святополк: «Вот я готов уже». И встал Святополк и сказал ему Владимир: «Это ты, брат, великое добро сотворишь земле русской». И послали коллегу и Давыду, говоря: «Пойдите на половцев, да будем либо живы, либо мертвы». И послушал Давыд, а Олег не захотел того, сказав причину: нездоров. Владимир же, попрощавшись с братом своим, пошел в Переиславль, а Святополк за ним, и Давыд Святославич, и Давыд Всеславич, и Мстислав Игорев, внук, Вячеслав Ярополчич, Ярополк Владимирович, и пошли на конях и в ладьях, и пришли пониже порогов, и стали в порогах у острова Хортицы. И сели на коней, А пехотинцы, выйдя из ладей, шли полем 4 дня и пришли на Сутень. Половцы же, услышав, что идет Русь, собрались без числа много и стали совещаться. И сказал Урусоба: «Опросим мира у Руси, так как крепко они будут биться с нами, ибо много зла сотворили мы русской земле». И сказали Урусобе молодые: «Ты боишься Руси, но мы не боимся. Перебив этих, пойдем в землю их и завладеем городами их, и кто избавит их от нас?» Русские же князья и воины все молились Богу, и обеты давали Богу и матери его, кто кутьёю, кто милостынею убогим, другие же пожертвованиями в монастыри. И когда они так молились, пришли половцы и послали перед собою в сторожах Алтунопу, который славился у них мужеством. Также и русские князья послали сторожей своих. И подстерегли русские сторожа Алтунопу, и, обступив его, убили Алтунопу и тех, кто был с ним, и ни один не спасся, но всех перебили. И пошли полки, как лес. Конца им не было видно. И Русь пошла против них. И великий Бог вложил ужас великий в половцев. И страх напал на них, и трепет от лица русских воинов, и оцепенели сами. И у коней их не было быстроты в ногах. Наши же с весельем на конях и пешие пошли к ним. Половцы же, увидев, как устремились на них русские, не дойдя, побежали перед русскими полками. Наши же погнались, рубя их. В день 4 апреля совершил Бог великое спасение, а на врагов наших дал нам победу великую. И убили тут в бою 20 князей: Урусобу, Кчия, Арсланапу, Китанопу, Кумана, Асупа, Куртка, Ченегрепу, Сурбаря и прочих князей их, а Белдюзя захватили. После того сели братья совещаться, победив врагов своих, и привели Бельдюзя к святополку, и стал Бельдюзь предлагать за себя золото и серебро, и коней, и скот. Святополк же послал его к Владимиру, и когда он пришел, начал спрашивать его Владимир: «Знай, эта клятва захватила вас, ибо сколько раз, дав клятву, вы все-таки воевали русскую землю? Почему не учил ты сыновей своих и род свой не нарушать клятвы, но проливать кровь крестьянскую? Да будет кровь твоя на голове твоей». И повелел убить его. И так разрубили его на части. И затем собрались братья все на совет. И сказал Владимир: «Вот день, который сотворил Господь. Возрадуемся и возвеселимся в этот день, ибо Бог избавил нас от врагов наших и покорил врагов наших и сокрушил головы змеиные и передал достояние их людям русским. Ибо взяли тогда скот, и овец, и коней, и верблюдов, и вежи с добычей, и с челязью, и захватили печенегов и торков свежими, и вернулись на Русь с полоном великим, и со славою, и с победою великою. В том же году пришла саранча, августа в первый день. Того же месяца, в 18-й день, пошел святополк и срубил город Юрьев, который сожгли половцы. В том же году бился Ярослав с Мордвою, месяца марта, в 4-й день, и побежден был Ярослав. В год 1104 повели дочь Володареву за царевича Алексинича в Царьград, месяца июля, в 20-й день. Ирина, дочь Володария Ростиславича, князя Перемышльского, была выдана, вероятно, за Исаака, сына византийского императора Алексея I, 1081-1118 годы. В том же году повели Предславу, дочь Святополка, в Венгрию за королевича, августа в 21 день. В том же году пришел митрополит Никифор на Русь, месяца декабря в 6 день. Того же месяца в 13 день приставился Вячеслав Ярополчич. В том же месяце, в 18 день, Никифор, митрополит, посажен на столе. Расскажем же и это. На исходе того же года послал Святополк Путяту на Минск, а Владимир, сына своего Ярополка, а Олег сам пошел на Глеба, взяв Давыда Всеславича, и, ничего не успев, возвратились. И родился у Святополка сын, и нарекли имя ему Бречеслав. В тот же год было знамение, стояло солнце в круге, а посредине круга крест, и посредине креста солнце, а вне круга по обе стороны два солнца, а над солнцем вне круга дуга рогами на север. Такое же знамение было и в луне, такого же вида, месяца февраля в 4, 5 и 6 день, днем 3 дня, а ночью в луне 3 ночи. В год 1105 поставил митрополит епископом Анфилофия во Владимир, месяца августа в 27 день. В том же году поставил Лазаря в Переяславль, ноября в 12 день. В том же году поставил Мину в Полоцке, декабря в 13 день. В год 1106 воевали половцы около Зареческа, и послал на них Святополк Яня и Ивана Захарьича, Казарина, и прогнали половцев, и полон отняли. В тот же год приставился Янь, старец добрый, прожив 90 лет, в старости маститой. Жил по закону Божию, не хуже был первых праведников. От него же и я много рассказов слышал, которые и записал в летописании этом, от него услышав. Был он муж благ и кроток, и смирен, избегал всякого зла. Гроб его находится в Печерском монастыре в Притворе, там лежит тело его, положенное месяца июня, в 24-й день. В тот же год постриглась Евпраксия, Всеволодова дочь, месяца декабря в 6-й день. О судьбе Евпраксии мы узнаем главным образом из западных источников. Она была обручена с маркграфом Генрихом Шадинским, но вскоре после свадьбы овдовела. В 1088 году Евпраксия стала женой императора с 1084 года Священной Римской империи Генриха IV, получив при коронации имя Адельгейды. Она принимала активное участие в политической жизни, но в начале 90-х годов оставила мужа, отличавшегося крайней безнравственностью, и перешла в стан его противников, выступала с обличениями Генриха на церковных соборах в Констанции и Пьяченце. Затем Евпраксия возвращается в Киев. После смерти Генриха в 1106 году она постригается в монахини. Умерла в 1109 году. В том же месяце воевал Боняк и захватил коней у Переяславля. В том же году пришли Боняк и Шарукан старый, и другие князья многие, и стали около Лубна. Святополк же и Владимир, и Олег, Святослав, Мстислав, Вячеслав, Ярополк пошли на половцев к Лубну, и в 6 часу дня перешли вброд через Сулу и кликнули на них. Половцы же ужаснулись, со страху не могли и стяга поставить, и бежали, похватав коней, а иные бежали пешие. Наши же стали рубить, гоня их, а других руками хватать и гнали чуть не до Харола. Убили же Таза, понякого брата, а Сугра захватили и брата его, а Шарукан едва убежал. Покинули половцы и обоз свой, который взяли русские воины, месяца августа в 12-й день, и вернулись русские, восвоясь из победы великой. Святополк же пришел в Печерский монастырь на заутренню, на успение Святой Богородицы, и братья приветствовали его с радостью великою, говоря, что враги наши побеждены были молитвами Святой Богородицы и святого отца нашего Феодосия. Такое обыкновение имел святополк. Когда шел на войну или куда-нибудь, то сперва поклонившись гробу Феодосиеву и молитву взяв у игумена Печерского, только тогда уже отправлялся в путь свой. В тот же год приставилась княгиня, мать святополка, месяца января в 4-й день. В том же году, в том же месяце, пошел Владимир и Давыд и Олег к Аепе и ко другому Аепе, и сотворили мир. И взял Владимир за Юрия Аепину дочь, Осеневу внучку. Юрий — это Юрий Долгорукий. А Олег взял за сына Аепину дочь Гергеневу внучку. Месяца января в 12-й день. А февраля 5-го тряслась земля ночью перед рассветом. В год 1108 заложена была церковь святого Михаила, Златоверхая, святополком князем 11 июля. И закончили трапезницу Печерского монастыря при Феоктисте, игумене, который заложил ее по повелению Глеба на его пожертвование. В тот же год вода была велика в Днепре, и в Десне, и в Припяти. В том же году вложил Бог в сердце Феоктисту, игумену Печерскому, и стал говорить князю святополку, чтобы вписал Феодосия в синодик. И тот, обрадовавшись, обещал и исполнил, повелел митрополиту вписать его в синодик. И повелел вписывать его по всем епископиям. И все епископы с радостью вписали. И повелел поминать его на всех соборах. В тот же год приставилась Екатерина, дочь Всеволода, месяца июля в 11-й день. В тот же год кончили верх Святой Богородицы на Клове, заложенной Стефаном, игуменом Печерским. В год 1109 приставилась Евпраксия, дочь Всеволода, месяца июля в 10-й день, и положена была в Печерском монастыре, у дверей которой к югу. И сделали над ней божницу, там, где лежит тело ее. В тот же год, месяца декабря, во второй день, Дмитр и Ворович захватил вежи половецкие у Дона. В год 1110 по весне ходили на половцев святополк и Владимир и Давыд, и, дойдя до Воиня, воротились. В тот же год было знамение в Печерском монастыре в 11-й день февраля месяца. Явился столб огненный от земли до неба, а молния осветила всю землю, и в небе прогремела в первый час ночи, и все люди видели это. Этот же столб сперва стал над трапезницей каменной, так что не видно было креста, и, постояв немного, перешел на церковь и стал над гробом Феодосиевым. И потом перешел наверх церкви, как бы к востоку лицом, а потом стал невидим. Но то был не огненный столб, а явление ангельское, ибо ангел так является, иногда столпом огненным, иногда пламенем. Как сказал Давид, обращая ангелов своих в духов и слуг своих в огонь палящий, посылает их повелением Божьим, куда хочет владыка, и т.д. Творец всех. Ангел же приходит туда, где есть благие места и молитвенные домы, и тут чуть являет свой вид, чтобы можно было людям увидеть его, ибо людям невозможно видеть естество ангельское, как и Моисей Великий не смог видеть ангельского естества, ибо водил его днем столб облачный, а ночью столб огненный, но это не столб водил их, но ангел шел перед ними ночью и днем. Так и это предсказывало некоторые явления, которому предстояло быть и которое сбылось на второй год, ибо не этот ли ангел был вождем на иноплеменников и супостатов, как сказано, ангел тебе предшествует, и еще ангел твой да будет с тобой. Продолжение этого текста читается в Ипатьевской летописи. Там приводится выдержка из сочинения Епифания Кипрского, IV век, в которой перечисляются различные ангелы. Ангел облаком и мглами, и снегу, и граду, и мразу. А затем приводится выдержка из средневековой хронографической компиляции Иосипона, в которой повествуется о том, как ангел явился Александру Македонскому и повелел ему отдать почести иерусалимским священникам. Завершается статья рассказом о знамении в Киево-Печерском монастыре, которое свершилось месяца февраля в 11-й день, исходящий сему лету 18-го. Игумен Сильвестр святого Михаила написал книгу эту. Летописец, надеясь от Бога милость получить при князе Владимире, когда княжил он в Киеве, а я в то время игуменствовал у святого Михаила в 6624-1116 году, индикта в 9-й год. А кто читает книги эти, помолись за меня. Это приписка Сильвестра, игумена Выдубицкого монастыря. Исследователи считают его не простым переписчиком, а составителем второй редакции повести временных лет. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Мосгорправления ВОС. Январь 1983 года. Звукорежиссер Игорь Опарин, читал Вячеслав Герасимов.